Встает рассвет, горит заря, и новый день начался снова. И нам пора, опять пора идти и сеять Божье Слово. Хотя наш труд ничтожно мал, но мы не зря живем на свете, как за людей Христос страдал. Пусть знает каждый на планете, стоит жара, томит жара, воды живой так жаждут люди. Вперед, друзья, идти пора, пусть мы источниками будет. Плывет туман, греха обман, земля в растление загнивает. Пускай же святость христиан ее как соль предохраняет. Спадает день, густеет тень. Мой друг, проверь в сосуде масло, иди свети, отбросив лень. Пусть твой светильник не погаснет. Аминь.